Часть 52. Через 10 минут Брейн и Ружон уже пристраивали за спинами чехлы со снаряженными автоматами и выставляли индивидуальные регулировки на нагрудном ВВГ — воздуховодяном генераторе, устройстве, которое расщепляло воду на кислород и водород. Кислород шел в обменный сосуд, где смешивался с выдыхаемым газом и вновь подавался в легкие. А водород попросту выбрасывался мельчайшими пузырьками, такими маленькими, что если пловец находился в движении, его след обнаружить было невозможно. Но стоило ему замереть на полминуты, и его местонахождение определялось по белизне кипящей поверхности воды. Раньше подобные устройства использовались в боевых подразделениях, но теперь только в учебных. В боевых же применялись только установки закрытого цикла, не позволявшие врагу проследить пловца по пузырькам. «Вперед, красавцы!» — скомандовал Курсак, и оба курсанта, оттолкнувшись от дна на мелководье, пошли на глубину. Едва оказавшись в воде, Брейн стал нащупывать на поясе регулировочный блок, чтобы отрегулировать четкость картинки. Все, что он видел вокруг, было совокупным результатом работы 20 микровидеокамер и оптических датчиков, а также центрального процессора мобильного обрабатывающего центра, который подгонял стандарты источников информации, работавших во многих спектрах, под единый стандарт и выдавал пользователю максимально информативную картинку. Поэкспериментировав с настройками, Брейн пару раз отключал их, выходя на реальный свет, и сразу погружался в мир мутной воды и песчаной взвеси. Если бы не помощь компьютера, он не видел бы ничего дальше 5 метров. А тут, пожалуйста, 20 метров с идеальным разрешением, 50 среднего качества, 100 метров можно кое-что разглядеть. Но уже на 200 имелся только блок прогнозирования, который мог с высокой долей вероятности предсказать, что угрожает пловцу в ближайшие пару минут. Отдельно на этой панораме имелось навигационное окошко, где указывались удаление от берега, глубина, а также местоположение Ружона. К услугам Брейна имелась хорошая голосовая связь с напарником и руководителем группы, то есть с Корсаком. Аквароут работал как часы, четко откликаясь на реакции пловца. Когда Брейн вытягивал носки, усиливалась тяга. А когда подавал носки на себя, тяга сбрасывалась. Если положение не изменялось в течение 3 секунд, включался реверс. Добравшись до буйков, расположенных в 50 метрах от берега, Брейн и Ружон принялись экспериментировать с разгонным торможением и задним ходом. Это было интересно, и Брейн от этих занятий получал удовольствие. Казалось, он в водной стихии может сделать все, что угодно, если бы только не шум воздуховодяного генератора, который так шипел, что временами заглушал переговоры. Впрочем, кислород подавался в нужном количестве, и Брейн ни разу не остановился, чтобы накопить нужный запас для дыхания. Пока прибор расщепления воды с требуемой нагрузкой вполне справлялся. «Как с ориентацией?» — спросил майор Корсак. «Нормально, все вижу. Вода кажется идеально прозрачной. Температура подходящая», — сообщил Брейн. «А я мерзну», — признался Ружон. «Прямо морозит. По спине и ногам». «Включи химию», — напомнил Корсак. «Не хочется мне эту химию. Может, еще разойдусь», — возразил Ружон. «Ну что, выходить на второй этап?» «Давайте». Ружон и Брейн покинули Бакины и двинулись вглубь озера, постепенно уходя все глубже. На сегодня у них было запланировано погружение на 15 метров, а завтра собирались достать и до 30. Несмотря на то, что света на глубине становилось все меньше, яркость, получаемая на экранах масок картинки, не становилась хуже. Правда, увеличивалось зерно. Датчики начинали работать в режимах, близких к предельным.